Итак, друзья, мы с вами закончили первый раздел, определили основные параметры планирования и переходим сейчас с вами непосредственно к процессам планирования. В первую очередь мы занимаемся с вами прогнозированием денежных потоков. В целом, планирование финансов, стратегическое, оперативное, тактическое, является заключительным этапом планирования всей деятельности предприятия. Для того, чтобы составить финансовый план, нам необходимы данные плана маркетинга, планы производственного, организационные планы и всех других видов планов предприятия. Но последовать составление этих планов обычно параллельно, так как необходимо обеспечить обратную связь и в планировании финансов учитывать производственные реалии и наоборот, по параметрам финансового планирования вносить коррективы в управленческие планы. Финансовое планирование основано на концепции денежных потоков. Вы помните эту схему, это базовая схема финансового менеджмента германского. Именно эта схема позволяет нам взглянуть на предприятие во взаимосвязи с другими предприятиями. Схема денежных потоков. Мы видим здесь, как предприятие связано с другими предприятиями на рынках сбыта, на закупок. У нас есть государство, у нас есть рынки финансовые, с которых предприятие получает кредиты. И все это нацелено на одну задачу, на обеспечение непрерывности денежных потоков. Нам необходимо обеспечить ликвидность. Поэтому в процессе планирования мы увязываем сначала товарные потоки с финансовыми потоками и предусматриваем, чтобы своевременно погашались все возникающие платежные обязательства перед поставщиками, перед кредиторами, перед работниками предприятия по заработной плате, естественно, перед государством. Таким образом, задача состоит в своевременном покрытии всех возможных дефицитов или же опять мы не забываем о том, что деньги должны работать, поэтому в финансовом планировании мы предусматриваем эффективное использование образующихся свободных финансовых средств, образующихся излишков. Процесс планирования предполагает определенную последовательность, определенные шаги планирования. В общем виде они универсальны и идут в целом по одной схеме. В первую очередь нам необходимо рассмотреть все товарные потоки. Какие товарные потоки у нас идут с рынков закупок, какие мы закупаем ресурсы, сколько, с какой периодичностью, и, соответственно, в финансовом планировании мы должны определить, сколько для этого понадобится финансовых средств. Мы должны разработать план инвестиций, дополнительных инвестиций, если мы планируем расширение деятельности, или в целом инвестиции, если мы создаем новое предприятие. Параллельно с планом инвестиций, соответственно, тут же возникает у нас план амортизационных отчислений. Затем мы должны составить смету выручки и рассчитать под эту выручку себестоимость. Кроме того, при росте выручки нам обязательно нужно учитывать, что нам потребуются какие-то дополнительные вложения, вливания в запасы. Это сфера расчетов оборотного капитала, чистого оборотного капитала. После этого мы уже можем приступить непосредственно к формированию главного документа финансового планирования — таблицы денежных потоков. Ну, сначала мы можем условно назвать эту таблицу «таблица реального товарообмена». Здесь мы наносим только позиции, связанные с движением товаров. Именно выручка, себестоимость, приобретение необходимое, машин, оборудование, создание запасов оборотных средств. Результат этой таблицы нам показывает непосредственно потребность в финансировании. Эта таблица обязательно составляется на весь горизонт планирования с разбивком по шагам планирования. Мы напоминаю, мы с вами говорим о прогнозном документе, о документе, который составляется на несколько лет, 5 лет, по крайней мере, 3-5 лет. Вот, и разбивается на более мелкие шаги планирования. В самом простом виде это по годам. Вот. Иногда особенности планирования, особенности деятельности предприятия могут подразумевать квартальное планирование. Даже прогнозное планирование составляется с разбивкой по кварталам. Вот. Мы видим, что эта таблица отражает все притоки и оттоки средств, которые необходимы для обслуживания операционных процессов, реальных процессов товарообмена. Вот. Вот, смотрите, последовательность составления. Выручка от реализации, которая идет к нам из плана маркетинга, сколько товаров, каким ценам мы производим, отражается в выручке, и под это просчитывается себестоимость, бюджеты затрат, сметы затрат составляются. Далее мы определяем потребность в инвестициях. То есть, рассчитывая, производственники рассчитывают количество машин оборудования, у нас мы считаем деньги, которые нам необходимы на приобретение основных средств и на создание запасов оборотных средств параллельно. Вот. И в конце концов, эта таблица, когда мы проставляем источники финансирования, обеспечивается ликвидность. То есть неотрицательная итоговая строка, неотрицательный net cash flow. Вот именно этот параметр – залог платежеспособности нашего бизнеса и наряду с увеличением прибыльности и рентабельности роста стоимости бизнеса. Такой вид таблицы упрощенный, вот, но он позволяет как бы обобщить и показать взаимосвязь всех притоков и оттоков средств. Ну, чаще всего на практике немножко в другом виде составляют таблицу денежных потоков и разделяют денежные потоки по сфере их возникновения, выделяя операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. Операционная, текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. Вот такая развернутая схема формирования денежных потоков приведена в электронном учебнике. Я прошу внимательно разобраться с этой схемой. Там проставлено скрупулезно все бухгалтерские реалии и соответствие этих потоков и первоисточники, что это означает на бухгалтерском языке и откуда берется первичная информация для составления этой таблицы. Вот такая таблица, как была вам представлена, притоки, оттоки средств и финансовый результат net cash flow, это не то что иное, как прямой метод прогнозирования денежных потоков. Я считаю, он очень удобный и наглядный. Главная цель при этом, при составлении этой таблицы, не упустить ни одну из составляющих денежных притоков. Все нужно учесть, устанавливая какой-то оптимальный уровень. Кроме прямого метода оценки денежных потоков, распространение, широкое распространение получил косвенный метод оценки денежных потоков. То есть, когда мы выводим наш результирующий показатель, чистый денежный поток, из данных других финансовых документов. В очень упрощенном понятии чистый денежный поток результируется из слагаемого чистой прибыли, амортизационных отчислений, а также изменения задолженности, плюс-минус кредиторская и дебиторская задолженность. Вот. Эти величины рассчитываются на любом предприятии по отчетным или плановым формам, форма 1 и форма 2. Большинство компаний используют косвенный метод из-за простоты применения. Если посмотреть отчетность, финансовую отчетность международных компаний, вы увидите там обязательно после основных позиций оборот, прибыль, обязательно позицию cash flow. Вот. Это именно то, что мы получаем с вами в процессе финансового планирования. Ну, кроме этого, я хочу напомнить, раз мы уж касаемся денежных потоков и горизонта планирования, конечно же, о факторе времени. о том, что денежные потоки, получаемые, выплачиваемые в разные периоды времени, они для нас неравнозначны, неравноценны. Чем позже мы получаем финансовый результат, тем менее он для нас интересен. Я напоминаю вам о дисконтировании, вот, как приеме обеспечения сопоставимости данных. То есть, если же мы хотим рассчитать финансовый результат нарастающим итогом, суммируя net cash flow по годам, мы не имеем права это делать впрямую, складывая чистый денежный поток первого периода 100 денежных единиц, складывая чистый денежный поток второго периода 100 денежных единиц, так как эти 100 денежных единиц не равны между собой. Прежде чем складывать, необходимо их дисконтировать. В совокупности дисконтированные величины net cash flow в сумме образуют NPV, чистая дисконтированная стоимость, чистая текущая стоимость, обобщающий финансовый результат деятельности за все периоды планирования. Этот показатель обычно необходим для расчета экономической эффективности инвестиций при создании нового предприятия. Итак, мы с вами сейчас приступаем к расчету потребностей в инвестициях. И помним о том, что это вложение в имущество, в активы предприятия. Различаем основной и оборотный капитал. Инвестиции в широком смысле – это использование капитала, связывание капитала в производстве, приобретение предметов имущества. На схеме, посмотрите, пожалуйста, вы можете увидеть классификацию инвестиций и разделение инвестиций на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции – это стратегические решения, которые определяют в прогнозных планах, какой капитал необходим для приобретения зданий, сооружений, машин и оборудования, а также какой капитал необходим для создания или увеличения запасов. Финансовые инвестиции планируют как долгосрочное вложение в другие предприятия, приобретение акций, долей другого предприятия. Эти инвестиции фигурируют, отражаются в первом разделе баланса в составе внеоборотных активов. Или же излишки свободных средств мы можем планировать как краткосрочные инвестиции. Это приобретение краткосрочных финансовых бумаг. Соответственно, в балансе они у нас отражаются как краткосрочные финансовые вложения во втором разделе балансов. Расчет потребности инвестиций включает оценку необходимого основного и оборотного капитала. Основной капитал – это суммарная потребность, суммарная стоимость необходимого оборудования, машин, сооружений, транспортных средств и прочих позиций внеоборотных активов. Эти позиции, расчеты, они относятся к производственной сфере, рассчитываются в производственных планах в рамках обоснования производственной мощности. Они связаны с установленной стратегией, планом выпуска, и у нас уже они используются в готовом виде. Единственное, на что мы обращаем внимание, это правильное планирование и расчет амортизационных отчислений. А вот следующая составляющая инвестиций – оборотный капитал – это важнейшая часть стратегического финансового планирования. Оборотный капитал или рабочий капитал в некоторых переводах. Что такое оборотный капитал? Важность этого оборотного капитала. Для чего нам нужен оборотный капитал? Всегда немножко барьер восприятия вот этого понятия и смешение оборотного капитала с текущей деятельностью, с непосредственным приобретением и списанием сырья и материалов. Так вот, оборотный капитал – это такая мобильная часть вложений, мобильная часть имущества капитала, который должен обеспечить непрерывность производственных процессов. Оборотный капитал должен быть минимально необходимым, но достаточным, так как если мы создадим излишние запасы, это скажется на эффективности нашей деятельности, а вот недостаток запасов может привести к срывам. То есть, еще раз подчеркиваю, оборотный капитал – это величина, которая должна быть минимально необходима и достаточной. Ну, ситуация связанные с просчетами оборотного капитала. Это, например, на складе нет комплектующих, в торговом зале нет какой-то позиции, нету хлеба каждый день, свежего хлеба, либо нет денег для оплаты счетов. Вот. Важность оборотного капитала надо помнить при создании предприятия. Оборотный капитал вместе с основным капиталом образует непосредственно стоимость проекта. Вот. При развитии предприятия оборотный капитал увеличивается, увеличиваются запасы предприятия, и необходимо для этого иметь определенные средства. Вот. Кроме того, необходимо помнить, что в коммерческой организации, на какой-то торговой фирме, оборотный капитал может многократно превышать основной капитал. Вот. Итак, расчет оборотного капитала. Он следует после того, как у нас уже есть план выручки и составлена смета затрат на производство. Мы используем уже существующие данные. Выручка, себестоимость готовой продукции из сметы. Еще нам потребуются материальные затраты в себестоимость. Вот это основные параметры, которые мы берем из стратегического плана, из годовой, например, сметы. И помним, что в году у нас 360 дней. По этим исходным данным мы приступаем к планированию оборотного капитала, последовательно переходя из каждой позиции текущих активов. Вот. Начиная планировать, например, запасы. Величина запасов сырья и материалов зависит, основной норматив, от интервала поставки. Например, если мы получаем материалы каждые 10 дней, это означает, что мы должны сформировать запасы на эти 10 дней. Поэтому из себестоимости мы берем материальные затраты, дневной запас и стоимость 10-дневного запаса сырья и материалов. Другими словами, оборотный капитал, который у нас будет работать в запасах сырья. Следующая составляющая – незавершенное производство. Это составляющая, конечно, только для производственных компаний. Для коммерческих у нас такой проблемы не существует. Стоимость незавершенного производства зависит от длительности циклов изготовления товаров, от длительности производственного цикла. Допустим, у нас 15 дней. Это я вставлю конкретные цифры, чтобы не приводить какие-то излишние обозначения, чтобы было более наглядно, понятно, и в принципе все это очень просто. Стоимость незавершенного производства — это средняя стоимость между материальными затратами и себестоимостью готовой продукции пополам и, соответственно, кратно 15 дням. Вот наша стоимость незавершенного производства. Следующая составляющая оборотных активов – это дебиторская задолженность, которая у нас образуется в связи с тем, что мы предоставляем отсрочку нашим покупателям. Соответственно, мы недополучаем какую-то часть выручки, именно такую, насколько мы даем отсрочку, например, 30 дней. Дебиторская задолженность. Вот. Ну и дальше мы можем запланировать какой-то минимально необходимый остаток готовой продукции на складе. Готовая продукция на складе, допустим, у нас хранится в течение 3 дней. Это тоже означает, что мы не сразу ее продаем и, соответственно, недополучаем выручку. И все эти интервалы времени, я прошу вас вспомнить финансовый цикл, это все взаимосвязано. Мы наносим сюда не что иное, как точки, составляющие отрезки финансового цикла. Вот эти нормативы все работают и определяют величину оборотного капитала. Чем больше эти нормативы, управленческие нормативы, тем больше величина оборотного капитала. Вот если мы просуммируем полученные составляющие, расчетные составляющие, мы получим общую величину оборотного капитала. производственно необходимый оборотный капитал, тот капитал, который однократно необходимо вложить в наши запасы. Но, конечно же, вы сразу подумали о том, что наряду с тем, что мы предоставляем отсрочку платежа предоставляют нам, у нас образуется кредиторская задолженность, кратная отсрочки платежа 45 дней. Да, это означает, что мы будем платить на 45 дней позднее за наши ресурсы. Вот. И для финансового планирования на самом деле нам интересна величина чистого оборотного капитала. Чистого оборотного капитала, net working capital. Это именно та величина, которая показывает нам непосредственно сумму денег, которые понадобятся для инвестиций вместе с основным капиталом. Плюс основной капитал. Чем меньше чистый оборотный капитал, тем короче финансовый цикл предприятия. Посмотрите, пожалуйста, финансовый цикл нормативный у нас получается, если мы сложим все наши заложенные в расчет нормы. Получаем 58 дней, это операционный цикл, и за вычетом 45 дней у нас получается финансовый цикл нашей компании 13 дней. Вот. Чем короче финансовый цикл, тем быстрее оборачиваемся, тем весомее конечные финансовые результаты. Вот помимо такого скрупулезного метода расчета оборотного капитала по всем составляющим, можно использовать укрупненный метод оборотного капитала, исходя из сложившейся оборачиваемости. По отчетности мы можем рассчитать оборачиваемость каждой позиции оборотного капитала или укрупненно. Вот. Ну, кроме того, есть еще один укрупненный метод расчета оборотного капитала. Норматив оборотный капитал в расчете на 100 долларов оборота. Посмотрите, пожалуйста, слайд. Вот. Если у нас есть такой норматив, то любой планируемый годовой оборот мы можем перемножить на этот норматив, скорректировав на число дней в периоде 360, если речь идет о годовом периоде, вот, и рассчитать ориентировочно величину нашего оборотного капитала. Вот, посмотрите, пожалуйста, это тоже, в общем-то, похожий расчет, только здесь определяются удельные затраты, затраты на 100 долларов выручки. По отчетности можно легко рассчитать затраты сырья, материалов, амортизации, прочие расходы, всего сколько составляют, и проставить те же нормативы хранения сырья на складе, время производства, хранение изделий на складе, учесть отсрочку платежей клиентам, учесть отсрочку платежей поставщикам и получить итоговую стоимость запасов и норматив оборотного капитала на 100 долларов выручки. Вот. Вот каким угодно методом можно пользоваться. Речь идет только о том, чтобы не забывать учитывать потребность в оборотных капиталах. Это основная проблема, почему у предприятия нет денег. Вернее, это первая проблема, которая возникает. Она показывает, что не учтены все составляющие, учтены неправильно, не продуманы составляющие или при планировании были учтены одни нормативы, а в действительности ситуация изменилась и не было принято каких-то оперативных мер воздействия. Вот. Еще раз хочу подчеркнуть важность расчетов оборотного капитала, подчеркнуть то, что оборотное капитал очень мобильный, изменчивый. Это первая составляющая, которая реагирует на всякие изменения на рынке или внутри компании. Вот. И необходимость расчета оборотного капитала и мониторинг деловой активности должны быть основой основ работы финансовых служб. Вот. Для мониторинга необходимо контролировать регулярно остатки оборотных средств, отслеживать варианты предупреждения срывов по любой позиции, то ли здесь где-то что-то проблемы с поставщиками.